Глава 7. В офисе компании Сэдден, Блаттер и Консадден Пуаро встретили с большой осторожностью, если не сказать с опаской. Мистер Сэдден, поглаживая указательным пальцем свой безупречно выбритый подбородок, вел себя уклончиво, при этом его умные серые глаза оценивающе изучали детектива. «Конечно, мсье Пуаро, ваше имя мне знакомо, но я никак не могу понять, какое отношение вы имеете к этому делу». «Я действую, мсье», — ответил сыщик, — «в интересах вашей клиентки». «Неужели? А позвольте вас спросить, кто же нанял вас в этом качестве?» «Меня попросил об этом доктор Лорд». Брови мистера Сэддена полезли на лоб. «Не может быть, это кажется мне необычным, очень необычным. Как я понимаю, доктор Лорд будет вызван в суд в качестве свидетеля обвинения». «А это имеет какое-то значение?» — пожал плечами Эркюль Пуаро. «Мы полностью занимаемся организацией защиты, мисс Карлайл», — пояснил стряпчий, — «и я искренне полагаю, что никакой помощи со стороны нам не нужно». «Это потому, что невиновность вашей клиентки так легко доказать?» — поинтересовался детектив. Мистер Сэдден моргнул, а потом позволил себе рассердиться в той суховатой манере, которая характерна для всех юристов. «Мне кажется, — сказал он, — что подобный вопрос неуместен. Абсолютно неуместен». «Обвинения против вашей клиентки очень серьезные», — заметил детектив. «Честное слово, месье Пуаро, я не понимаю, откуда вам все это известно». «Хотя нанял меня доктор Лорд, у меня есть еще записка от мистера Родерика Уэллмана», — сказал маленький бельгиец и с поклоном передал записку стряпчему. Мистер Сэдден внимательно изучил несколько написанных в ней строк и ворчливо заметил. «Это, конечно, несколько меняет дело. Мистер Уэллман взял на себя обязанность защищать мисс Карлайл. Мы действуем по его поручению», и добавил с видимой неприязнью. «Наша фирма редко берется за уголовные дела, но я посчитал своей обязанностью в память усопшей взять на себя защиту ее племянницы. Могу сообщить вам, что мы уже заручились поддержкой королевского адвоката, сэра Эдвина Балмера». «То есть на расходах вы не экономите», — заметил Пуаро с неожиданной иронической улыбкой. «Правильно, так держать». «Честное слово, месье Пуаро», — начал мистер Сэдден, но тот прервал его протест. «Красноречие и попытки давить на жалость не спасут вашу клиентку. Для этого потребуется нечто большее». «И что же вы нам посоветуете?» — сухо поинтересовался мистер Сэдден. «Истину еще никто не отменял». «Справедливо. Но поможет ли она нам в данном случае?» «И опять совершенно неуместное замечание», — резко заметил юрист. «У меня есть несколько вопросов, на которые я хотел бы получить ответы». «Я, естественно, не могу гарантировать, что отвечу на все, не посоветовавшись с моей клиенткой», — осторожно предупредил мистер Сэдден. «Естественно, это я понимаю». Помолчав, Пуаро начал. «У Эленор Карлайл есть враги?» «Насколько мне известно, нет», — ответил мистер Сэдден с легким удивлением. «Усопшая миссис Уэллман когда-нибудь в жизни писала завещание?» «Никогда. Она всегда откладывала этот момент». «А Эленор Карлайл сделала завещание?» «Да». «Она сделала это недавно, уже после смерти тети?» «Да». «Кому она оставила свое состояние?» «А вот это, мсье Пуаро, уже конфиденциальная информация. Я не могу ответить вам без разрешения своей клиентки». «Тогда мне придется переговорить с ней», — сказал детектив. «Боюсь, что это будет непросто», — мистер Сэдден холодно улыбнулся. Маленький бельгиец встал, сделав легкомысленный жест рукой. «Для Эркюля Пуаро все просто», — сказал он.